Так что город увеличивался и отстраивался очень быстро, места пока хватало практически для всех желающих, естественно, если их пропускали менталисты. Основная проблема теперь заключалась в постоянном перемещении защитных стен, но отказываться от них я даже и не думал. Лучше пусть маги побольше поработают, но защита у Лавинина должна быть лучшей. Также Дима самолодил деда Славу, Лютого и Вулкана, на очереди были князья Соловьев и Уваров. Оказалось, что сил нашего мага времени пока совсем недостаточно для постоянного использования в таком темпе, восстанавливается он очень долго, практически неделю. Так что пока мы вели переговоры с союзниками об оплате, а они сгорали от нетерпения вновь стать молодыми, а нужно же было омолодить еще и их жен, так что чувствую, что растянется этот процесс надолго, если только Димас вместе с моими умельцами не смогут разработать зелье или артефакт на основе дара времени. Пока у них не получалось, но подвижки уже были. Кто знает, может, скоро что-то и получится, во всяком случае, я в это верил. Юриц после ритуала с алтарем совсем обезумел. Он загорелся желанием тоже поднять ранг до виртуоза и буквально не вылезал из аномальных зон. Компанию ему составила Агата, которая заявила, что она клинок в моей руке, и клинок не должен быть слабее самой руки. Такая вот метафора. Запрещать и мешать я не стал. Всем нам будет только лучше, если у них получится, точнее не если, а когда. В успехе этих двоих я не сомневался ни на минуту. Единственное, что меня беспокоило в таком их рьяном стремлении, так это грустное выражение лица Насти, которой оставалось только смириться с происходящим. А еще у нас случилась радость, на днях у парочки шерстяных родились щенки, целых 6 штук. Уж не знаю, унаследовали ли они способности отца, но надеюсь, что да, и скоро у каждого лавинина появится свой теневой питомец. Олег даже согласился в будущем прикрепить по своему щенку к каждому члену рода, но только при условии, что меня будет сопровождать он лично, как и раньше. Я думал, что Собакин, зная его характер, захочет сам заниматься воспитанием потомства, как это было с Эдиком, но он на удивление легко согласился на мою просьбу. Кстати об Эдике. Наш полуразумный Лизар уже вымахал настолько, что мог возить на себе взрослого человека, а не только супер-Надю, да и боевыми качествами стал обладать. Сейчас он тусовался вместе с Олегом и щенками. Шерстяной собирался в скором времени повести их в аномалию на отлов рыжисов. Он сообщил мне, что молодняк их вида растет очень быстро, и желательно практически с первых дней приучить их к охоте, чтобы лучше развивались их навыки. Бабушка, вернее, уже не бабушка, теперь попросила называть ее просто Лавой, а еще уговорила Дима со следующим омолодить своего поклонника, барона Трошина, вне очереди, так сказать. Похоже, она наконец-то решила жить на полную катушку, раз уж представился второй шанс. Она и теперь уже не дед Егор вступили в основной отряд, но понимали, что пока не дотягивают до остальных по силе. В компании Инги, Раиля, Димаса и Марты с Марком они тоже отправились на прокачку, естественно, в места попроще, чем Юра и Агата, но их я тоже не видел уже давно. Все вокруг были чем-то заняты, в отличие от меня. Нет, я не отлынивал от работы, занимался делами княжеств, которые давно откладывал, наконец-то разобрал часть предложения о сотрудничестве от аристократов, посетил наше производство, ну и всякое прочее. Больше всего времени в последнюю пару недель я стал проводить с Алисой и Ксюшей. Наши отношения вышли на новый уровень, и теперь мы жили, фактически, как семья. Князь Темников немного пофыркал для приличия, мол, не полагается до свадьбы жить вместе, но больше так, для вида. Всерьез его замечания никто не воспринял, да он и не сильно настаивал. Я уже давно осознал, к чему все идет, и принял твердое решение, что свадьбе быть в ближайшее время. Мне было невероятно комфортно с обеими девочками, а то, что они сдружились между собой, сделало нашу совместную жизнь легкой и непринужденной. Предложение я уже сделал обеим, они согласились, и сейчас я готовил кольца. Мне хотелось сделать обручальные кольца для девочек не просто красивым аксессуаром, и даже не только пространственным хранилищем. Они должны были стать чем-то особенным, поистине уникальным. Всю последнюю неделю я обсуждал это с Геной и Толиком, и мы вместе пробовали добавить новые свойства к украшениям. В конечном итоге, у нас получилось нечто невероятное, но я не уверен, что удастся хоть еще раз повторить подобное, потому что были использованы драгоценные камни, которые мне практически не попадались в аномалиях. К Конечным результатом стали два кольца, с тремя самоцветами каждый. Сами кольца были сделаны из аномального белого золота, в них я добавил свойства пространственного хранилища на 1,5 тонны, а у каждого из драгоценных камней была своя функция. Мне удалось наделить их магией разума и жизни. Первый самоцвет позволял нам с будущими женами общаться мысленно. Я и раньше мог передавать окружающим ментальные сообщения, но теперь девочки смогут мне полноценно отвечать, где бы они ни находились. Во второй я залил ту же магию, но использоваться она должна была по-другому, точнее даже не так. Этот самоцвет получил пассивную способность. Благодаря магии разума и дару Марты, которую я попросил помочь, он мог предупреждать владельца об опасности. Дар сестры пока работал только на лавининах, но девочки же скоро ими станут, так что по ее заверениям, все должно было получиться. В идеале мне хотелось добавить еще и магию Димаса, чтобы она поддерживала молодость носящего кольцо, но у него пока ничего не получалось в плане артефактов. Может быть, добавим попозже, если он сможет прокачаться в аномалиях. Думаю, это должно помочь. Вестаки ранг у мага времени пока слишком маленький, так что пока я влил в третий самоцвет магию жизни. Ей я владел плохо, но все равно, даже в чистом виде энергия этого дара могла залечить практически любые раны. У девочек имелись амулеты телепорта, но мне хотелось обезопасить их максимально, даже на самый крайний случай. Получившимся результатом я был доволен, такие кольца совершенно не стыдно надеть на руку любимым. Да чего уж там, если бы кто-то посторонний узнал бы о существовании подобных украшений, думаю, они стали бы одними из самых желанных и дорогих в мире сокровищ. Кольца девочкам я пока не подарил, решил приберечь на торжественный случай. А сегодня меня неожиданно пригласил на встречу князь Ломоносов. Я, если честно, совсем уже позабыл, что являюсь студентом академии, так что надо было непременно встретиться с ректором. Может, и оставшиеся экзамены сдам сразу, чтобы уже получить этот диплом и забыть о нем окончательно. В этот раз в академию я просто телепортировался, не было больше смысла скрывать свой дар, да и все, кто хотели, уже давно были в курсе о его существовании. Прилетел я в свою комнату, где все было покрыто приличным таким слоем пыли, чтобы не пугать никого из персонала, а то мало ли, еще сердечный приступ хватит какого-нибудь старенького профессора, оно мне надо. В кабинет ректора меня пропустили без проблем, а пока я шел к нему, меня узнавал каждый встречный и стремился поприветствовать и пожать руку, хоть студентов здесь сейчас было мало. Академия так пока и не возобновила полноценную работу, хотя война потихоньку заканчивалась. Войска хазар были практически уничтожены, князь Уваров постарался, поляки больше не рыпались, и только монголы продолжали носиться по степи от имперских военных, но это уже походило больше на цирк, чем на реальные военные действия. «Приветствую, ваша светлость», я зашел в кабинет ректора и слегка поклонился, хотели меня видеть. «Здравствуй, Виктор», Ломоносов встал с кресла и поспешил пожать мне руку. «Да, спасибо, что пришел так быстро, нужно поговорить». «Слушаю вас внимательно, ваша светлость», ректор сел за свой стол, а я занял стул напротив. «Виктор, да брось ты эти светлости уже, мы теперь равны по статусу, к тому же, ты еще и виртуозом стал», он внимательно посмотрел мне в глаза, «так что это я теперь должен обращаться к тебе более уважительно». «Хорошо, я не против, Владимир Семенович, ну а что, правда ведь, так о чем вы хотели поговорить, об обучении, твоем и твоих людей», Ломоносов немного замялся, «понимаешь, какое дело, мы посовещались с учебным советом и пришли к выводу, что нам нечему учить героев войны, тем более, виртуоза. И что вы предлагаете? Я пока не осознавал, к чему он ведет. Мы готовы выдать дипломы об окончании академии тебе и твоим людям, без экзаменов». Удивил меня ректор, народ просто не поймет, если герои, которые спасли империю от вторжения захватчиков, будут учиться у тех, кто ниже них по рангу. «Надо же, опомниться, вы говорили, что обязательно сдавать все экзамены. Я припомнил наш самый первый разговор с князем, что изменилось. Вы решили поступиться своими принципами. Ты и сам прекрасно понимаешь, что изменилось, Виктор. Не вижу смысла объяснять прописные истины». Ломоносов как-то виновато посмотрел на меня. «Вы за столь короткое время превратились из неоперившихся птенцов в настоящих живых легенд. Повторюсь, мне нечему вас больше учить». «Хорошо, принимается, Владимир Семенович», я кивнул ректору. «Вряд ли нас пока можно назвать легендами, но в чем-то вы правы. Пусть ребята лучше прокачивают свои дары, азы они узнали, что-то еще смогут почерпнуть из книг при желании, а стране сейчас нужны сильные воины. Все так, Ломоносов согласился со мной, поэтому давай, приводи всех через неделю, проведем небольшую церемонию, на которой я торжественно вручу вам дипломы, и Олега не забудь. Надо же, в первый раз буду вручать диплом собаке, это даже забавно. Кстати, Олежа у нас стал многодетным отцом, я решил немного повеселить ректора, уж не знаю, сможет ли он выкроить время. Да уж, поздравь его от меня, забавное он существо, как ни посмотреть. Ломоносов улыбнулся как-то по-доброму. Обязательно, Владимир Семенович, я встал с кресла, собираясь отправляться домой. Погоди, Виктор, ректор как-то виновато взглянул в мою сторону, я не могу не спросить. Я недавно видел Ольгу Анатольевну. То, какой она стала, немыслимо. Правда, что это твоих рук дело? Не моих, но моего рода, это правда. Ломоносов хороший человек, он поддержал меня тогда на имперском балу, так что я решил не врать ему. У меня появился маг времени, он может омолаживать людей. Невероятно. Князь вскочил со своего места и опустился на колено. Виктор, я прошу тебя, ради науки, ради будущих студентов, пожалуйста, можете и со мной провести подобную операцию, мне особо нечего предложить взамен, поэтому я просто смиренно прошу о милости. Я посвятил всю свою жизнь образованию и воспитанию юных магов, и у меня есть, что донести до следующих поколений, но я чувствую, что увядаю, а передать свой пост мне пока некому. Пожалуйста, подари мне возможность продолжать свое дело. Владимир Семенович, ну что вы, я поспешил протянуть руку ректору, чтобы тот поднялся на ноги, конечно я помогу, только не прямо сейчас, дело в том, что маг времени пока довольно слаб, и ему приходится очень долго отходить после каждой подобной процедуры. Сможете подождать пару недель? Конечно. Ломоносов вскочил на ноги, как молодой, и поклонился практически до пола. Я подожду столько, сколько потребуется, но, как я уже сказал, мне практически нечем отплатить тебе. Давайте так, Владимир Семенович, у меня в голове родилась идея, вы станете вновь молодым, а взамен я попрошу вас об услуге, в качестве ректора. Все, что угодно. Таким князя Ломоносова я еще не видел. Мой род довольно активно развивается, и кто знает, как все сложится дальше, я решил зайти немного издалека, поэтому я хотел бы попросить вас о резервировании некоторого количества мест в Академии для моего рода и о возможности в любое время начать обучение для тех, кого я приведу. Всего-то, ректор рассмеялся, а ты и правда великодушный человек, Виктор. Такая ничтожная плата за вторую молодость, подумать только. Конечно, я согласен. Ну вот и договорились. Я тогда отправлюсь домой, расскажу своим о том, что у них теперь практически имеется высшее магическое образование. Как только маг времени сможет поработать с вами, я обязательно сообщу. Спасибо еще раз, Виктор. Я буду ждать. Ломоносов снова пожал мне руку, и я телепортировался в Лавинина. Ваше Величество, что вы собираетесь делать? Князь Темников сидел в приемной императрице и в очередной раз не мог оторвать взгляд от помолодевшей государыни. Я не знаю, Паша, Ольга Анатольевна тяжело вздохнула. По-моему, мне следует отказать Бжону, ведь это небывалый случай, чтобы два правителя поженились, что тогда будет с империей, ведь американский король в таком случае станет еще и нашим императором. Государыня смотрела в потолок, раскачиваясь на стуле, некоторые старые привычки стали возвращаться, как только она помолодела, но сердце просит согласиться. Бжон хороший человек, умный правитель, надежный партнер. Ольга Анатольевна, он вам нравится? Темников, хоть и являлся грозой всех аристократов империи, но человечность он человечность не потерял, особенно учитывая то, как светилась от счастья его любимая дочка в последнее время. Да, Паша, и называй меня просто по имени, пожалуйста. Когда мы одни, императрица встала и покрутилась, какая я теперь Анатольевна, просто Оля, императрица Оля, ха-ха-ха. Тогда соглашайтесь, Ольга, Павлу Павловичу тяжело давалось такое обращение, возьмите с Джона клятву, что он не причинит вреда империи и ее жителям, и наслаждайтесь жизнью. У вас ведь есть я, да и Лавинин, чего уж там, уверен, если что-то пойдет не так, он запросто сотрет с лица земли и Америку, и вообще, кого угодно. А что скажут люди, и как это вообще должно будет выглядеть? Императрица, казалось, находилась в полной растерянности, мы будем женаты и станем править каждой своей страной, или нам нужно будет объединить империи в одну. Такого еще не случалось в истории, Паша. Историю пишут люди, Ольга, и я думаю, что именно вы можете стать той, кто покажет пример другим. Темников и сам сомневался в том, что говорит, но он решил действовать так, как подсказывает ему сердце. Зато представьте, чего сможет добиться государство под вашим совместным управлением. Если у вас с Джоном действительно чувства, и вы доверяете друг другу, то из подобного союза может получиться что-то по-настоящему невероятное. Два сильнейших государства объединятся, в этом случае нам будут не страшны абсолютно никакие враги. Может, ты и прав, Паша, но признаюсь честно, я боюсь, императрица схватилась за голову, и не знаю, как мне поступить. Впервые со мной такое, за все время правления. Попробуйте, Ваше Величество, я предлагаю аккуратно прощупать народное мнение, пустив слухи в СМИ. У Темникова в голове родилась идея, пусть по телевизору поговорят об этом, а дальше посмотрим, как люди будут реагировать. Еще было бы неплохо Лавинина женить на Джессике, народ его любит и уважает. Подобный двойной союз точно бы решил возможные проблемы, а это хорошая мысль, государыня немного оживилась, только на Виктора точно не получится воздействовать, да я даже пытаться не буду, но у них с американской принцессой, вроде как, все и так складывается неплохо, не зря же она так долго живет у него в поместье. Ольга встала, походила по комнате, держась за подбородок, и вынесла вердикт. Решено, запустим два слуха, о возможной моей женитьбе с Джоном, и Лавинина с Джессикой. Посмотрим на реакцию аристократов и простого народа, а дальше уже будем решать. Я пригласил Алису и Ксюшу в ресторан, чтобы сделать официальное предложение и подарить обручальные кольца. Девочки мои дорогие, я полюбил вас обеих, вы стали для меня самыми важными и дорогими людьми на свете. Я начал торжественную речь, посматривая на двух ослепительных красавиц, сидящих за столиком и смотрящих на меня влюбленными глазами, и я хочу, чтобы наша с вами идиллия продолжалась вечно. Алиса, Ксения, вы станете моими женами, да, дорогой. Ксюша первая вскочила с места и побежала обниматься. Да, любимый. Алиса последовала ее примеру. Тогда я назначаю дату официальной свадьбы. Я тепло обнял обеих девочек, и у меня есть для вас небольшой подарок. Я достал те самые кольца и надел на руки невестам. Они радовались, словно дети, смеялись и плакали от счастья, обнимали и целовали меня весь вечер. В этот момент я ощутил то, чего мне не хватало всю предыдущую жизнь, тепло и заботу любимых женщин. Какой же я был дурак, что не позволял никому к себе приблизиться раньше, ведь это такое прекрасное чувство. А в качестве свадебного путешествия, я предлагаю отправиться в гости к Джону, он уже давно нас приглашает. Поваляемся на пляже Майами, погуляем по Нью-Йорку, да и вообще, думаю, там мы найдем, чем заняться. Я решил совместить приятное с полезным. Ну и по дороге заскочим в гости к нашему дорогому одногруппнику в Польшу. Как вам такой план? Глава 10. Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Дуэт голосовых исполнял песню с большой сцены. Мы решили долго со свадьбой не тянуть и организовали ее буквально через неделю после вручения всем дипломов Ломоносовым, которое, кстати, прошло довольно буднично, без какой-либо торжественной части. Просто приехали в академию, по очереди зашли в кабинет ректора, а вышли уже с высшим магическим образованием. Я знал, что Юриц тоже сделал предложение Насте, и спросил его, не хочет ли он сыграть совместную свадьбу двух Лавининых, на что он ответил отказом, заявив, что пока не станет виртуозом, ни о какой личной жизни не может быть и речи. Очень сильно парень загорелся идеей стать сильнее и догнать нас с Кнопкой. Что ж, я его нисколько не осуждаю, значит, в скором времени погуляем еще на одном празднике. Еще я был немного зол на императрицу. Она зачем-то пустила по телевидению слухи о своей возможной свадьбе с Джоном Стоуном, но злился я не за это, ее личная жизнь, только ее дело. Но вот зачем было пускать похожий слух про меня и Джессику. Мы даже немного поругались с Ольгой Анатольевной, и она, кстати, извинилась в итоге. Императрица сказала, что сделала это, чтобы перевести градус внимания со своей личности на меня, но в итоге, подобное оказалось скорее минусовым ходом. Потому что я по первому имперскому тоже объявил о свадьбе, но только на Алисе и Ксюше, и лично, чтобы у людей не было никаких сомнений. Не знаю, правильно ли я поступил, но в тот момент я решил сделать так назло государыне. Не люблю я, когда спекулируют моим именем. Сейчас, мы вроде бы разобрались, и обиды друг на друга не держим. Во всяком случае, Ольга Анатольевна на мою свадьбу прибыла. С Джоном они, насколько я знаю, пока ничего не решили, впрочем, как и я с Джессикой. Она была мне симпатична, но не настолько, чтобы звать замуж, хоть девочки были и не против. Сегодня американский король тоже прилетел на торжество, а принцесса так никуда и не уезжала. Короче, слетаем в гости в Америку, а там уже посмотрим, как пойдет. Думаю, после ответного визита я смогу окончательно определиться. А еще к нам приехал император Хиронакидара лично, чему я очень сильно удивился, ведь он крайне редко покидал Сёгунат, но для меня сделал исключение. Я отправил ему приглашение чисто из вежливости и никак не мог подумать, что он его примет. Но император, видимо, очень хотел познакомиться со мной лично, так что наша свадьба внезапно стала событием мирового масштаба. Так что я просто не мог упасть в грязь лицом. Одних только репортеров к нам прибыло человек 200, а изначально просились еще больше. Маша организовала сбор заявок от журналистов, и документы на аккредитацию подали больше 1000 изданий из совершенно разных стран. Понятное дело, что всех мы просто физически не могли одобрить, все же, Лавинина пока еще является довольно небольшим городом, и если только журналистам выделять 1000 мест в гостиницах, то вполне могут не уместиться гости. Была бы моя воля, я бы позвал только самых близких, но правила княжеского этикета обязывали приглашать многих влиятельных людей, и Ольга Анатольевна попросила меня им следовать. Так что приглашения были разосланы многим аристократам, и ни один из них не отказался, несмотря на то, что до торжества оставалось очень мало времени, и по большому счету, так было не принято. Обычно приглашали на подобные мероприятия за несколько месяцев. Своих невест я за последнюю неделю не видел в принципе. Они занимались всей организацией мероприятия, не лично, но абсолютно все держали под контролем. Даже бедного Павла Павловича привлекли, чем-то он им там помогал, я в подробности не вдавался. Не мое это все. Я понимаю, что событие чрезвычайно важное и радостное, но я терпеть не могу эту суету, а спорить с девчонками на предмет того, какого цвета шторы выбрать, я был точно не готов. Так что благополучно скинул всю ответственность на их хрупкие плечи, обозначив, что бюджет практически не ограничен, и они могут делать абсолютно все, что их душам угодно. Но это не значит, что я сидел без дела. Уже на второй день после отправки приглашений у нас оказались забронированными абсолютно все номера в гостиницах и полностью выкуплены все билеты в развлекательный комплекс сроком на месяц. А это означало только одно. Магу пространства пора поработать. Все 2 недели я занимался тем, что расширял пространство внутри зданий с помощью магии. Теперь уже скрывать мои способности смысла не было, а машины-сотрудники активно закупали дополнительную мебель, контролировали изготовление и поставки новых аттракционов и развлечений. Война поутихла и практически закончилась, люди вернулись домой уставшими и голодными до отдыха, с карманами, набитыми деньгами, ведь империя очень щедро платила своим защитникам. И как-то так вышло, что очень многие захотели отдохнуть именно в Лавинина. Некоторые бронировали номера сроком на целый месяц и ехали к нам в полноценный отпуск. И это только аристократы, а ведь их не так уж и много, по сравнению с простолюдинами, среди которых тоже имелось немало богатых людей. За очень короткий период времени Лавинина превратилась в курорт класса VIP, попасть куда стало показателем статусности и достатка. К чему-то подобному я и стремился, в принципе, но как-то слишком уж быстро это произошло, так что все ответственные за данную отрасль отделы работали сейчас буквально на износ. Но оно того определенно стоило, ведь деньги потекли в наш бюджет рекой. Я повысил зарплаты всем работникам сферы развлечений более чем в 2 раза, а ключевым сотрудникам в 3-5. Сейчас какой-нибудь замдиректора развлекательного комплекса Лавинина по снабжению получал около 1500 рублей в месяц, а то и больше. Подобного уровня зарплат для гражданских профессий не было больше нигде в империи, даже в столице. Информация каким-то образом просочилась в массы, и народ вновь повалил к нам нескончаемым потоком в надежде на лучшую жизнь. Территория города постоянно расширялась, но свободных квартир вновь стало катастрофически не хватать, и под стенами города опять начал образовываться проклятый палаточный городок, при одном упоминании которого у меня дергался глаз. Благо хоть гвардейцы вернулись с войны и занялись своими прямыми обязанностями по обеспечению порядка и добыче ресурсов. А то в последнее время аномального мяса, к которому все уже давно привыкли, стало не хватать. У меня в хранилище, конечно, имелись большие запасы, но это были мои личные сбережения на черный день. Мало ли, куда может закинуть судьба, и делиться ими со всеми жителями я категорически не хотел. Благо, за две недели все более-менее вернулось на круги своя, и по подсчетам аналитиков, нам должно было надолго хватить продуктов, даже с учетом такого количества гостей на свадьбе и просто туристов. В итоге, мы, вроде как, все успели организовать вовремя, и сегодня я собирался просто отдохнуть и насладиться моментом. Торжество уже началось, но пока не основная его часть. Гости все прибывали и прибывали, и буквально каждый считал своим долгом пообщаться с князем Лавининым. Первые пару часов я старался уделить внимание всем, но позже понял, что не вывезу, и скрылся в подсобных помещениях в компании троих правителей союзных государств и нескольких князей. Не сказать, что это была идеальная компания, чтобы расслабиться, но не мог же я просто им отказать в своем обществе. Ольга, язык теперь не поворачивается называть ее по отчеству, потому что она выглядит как моя ровесница, постоянно переглядывалась с Джоном, но на людях они держали дистанцию. Выглядело это довольно забавно, что не смог не отметить император Хира, который, оказалось, был вообще не в курсе всех этих любовных перипетий. Кстати, приближенные к императрице аристократы, естественно, прознали про ее омоложение, сложили 2 и 2 и начали очень активно штурмовать приемные моих людей. Очередь к Димасу выстроилась уже огромная, и это только среди тех, за кого лично поручилась государыня. Цену молодости мы установили в размере 100 миллионов рублей. Очень солидная сумма, которую позволить себе мог далеко не каждый аристократ, но даже подобное обстоятельство не смущало большинство желающих. Нет, цена эта была не для всех, а только для малознакомых или вообще неизвестных мне людей. Все союзники уже либо прошли процедуру омоложения, либо пройдут в ближайшее время на совершенно других условиях. Что касается предстоящей церемонии бракосочетания, то я сначала думал провести ее на открытом воздухе, но потом решил перенести в помещение. Ведь буквально вчера наступил декабрь, на улице резко похолодало и повалил снег, так что пришлось переоборудовать под это дело один из стадионов. Ведь шутка ли, по данным, которые передала мне Маша, на свадьбе будет около 10 тысяч гостей. Я всегда считал себя парнем довольно скромным, подобное было мне чуждо, только теперь положение обязывало, так что пришлось соответствовать. И это еще не считая журналистов и обслуживающий персонал, который пришлось набирать в экстренном порядке. По всему городу были развешаны большие экраны и организованы места для отдыха простых людей, которые тоже хотели приобщиться к торжеству, но никак не смогли попасть в списки гостей, а таких имелось множество. Когда среди жителей Лавинина прошел слух, что князь женится, и не на ком-то, а на Алисе, которую любили буквально все местные, и на Ксюше, дочери самого темнейшего, то люди массово повыходили на улицу, устроив народные гуляния на несколько дней. Тут уже я окончательно осознал, что никакого тихого семейного торжества точно не получится, и смирился, велев сделать все возможное, чтобы людям было комфортно, ведь они реально радовались за меня, как за родного. «Виктор, поздравляю!» Князь Соловьев поднял бокал шампанского, произнося тост. «Я еще помню тебя тем скромным парнем с кучей проблем, который пришел ко мне на аудиенцию в первый раз. Я очень рад, что ты добился всего того, что имеешь сейчас, и желаю тебе не останавливаться на достигнутом. Помнится, ты уже тогда говорил, что скоро станешь виртуозом. В то время я воспринял это как шутку, а теперь понимаю, как ты был серьезен. Счастья тебе и твоим будущим женам. Спасибо, Вениамин, за добрые слова. Я тоже поднял бокал, как и все присутствующие. Да, тогда я только начинал свой путь. Теперь же могу сказать, что вряд ли смог бы добиться того, что имею, без помощи и поддержки союзников, которыми вы все стали для меня. Сейчас же я готов заявить, что все еще впереди. Вместе мы сможем построить прекрасное будущее не только для нас самих, но и для всех хороших и достойных людей. Мы чокнулись бокалами, пригубили игристый напиток и продолжили разговор ни о чем. Я находился в компании одних из самых влиятельных людей в мире, И это меня нисколько не смущало. Я тоже сильно изменился за это короткое время. Нет, я и раньше не испытывал благоговения перед различными правителями, но теперь я стал практически равным им, и подобное не могло не радовать. До начала церемонии оставалось около получаса, когда к нам присоединился князь Темников. «Фух, ты мне должен, зять», — он устало опрокинул в себя бокал залпом. «Это какой-то кошмар, я так даже на самых сложных допросах не уставал, как с твоими невестами. Они буквально выжили из меня все соки своими хотелками. Спасибо, Павел Павлович, что помогли, я его очень хорошо понимал. Теперь я могу с гордостью сказать, что сам темнейший организовывал мою свадьбу. Думаю, о таком могут заявить немногие. А ты знаешь, мне даже где-то понравилось», — князь немного задумался, — «вот уйду на пенсию и буду заниматься чем-то подобным. Я тебе уйду, Паша, а кто работать будет?» Императрица не выдержала: «Виктор, ты когда его омолодишь уже? Мне же совершенно некем его заменить». «А он не хочет, Ваше Величество, я предлагал», — все удивленно перевели взгляд на Темникова. «Это как так?» — Ольга не поверила своим ушам. «Паша, что за бред?» «Не серчайте, Ваше Величество», — князь немного виновато опустил голову, — «я же не говорю, что совсем не хочу. Просто пока я еще не слишком стар, да и работа моя предполагает некий авторитет. А вот если стану я 18-летним пацаном, будут ли меня также бояться?» «Логика в твоих словах, конечно, есть», — государыня задумчиво почесала затылок, — «но не вздумай мне на пенсию уходить. Насильно омоложу». «Понял, понял, Ваше Величество, как не понять?» Темников грустно улыбнулся. Мы все дружно посмеялись и поспешили отправиться на стадион, где гости уже давно собрались и ждали только виновников торжества. Я стоял у родового алтаря, который специально переместили сюда для церемонии, и ждал выхода своих невест. Первой с левой стороны показалась Алиса в сопровождении, теперь уже не деда, Егора, а следом, по правую руку, вышли Ксюша с Павлом Павловичем. И те медленно подошли ко мне, девушки встали напротив, а сопровождающие заняли места по бокам. Я осмотрел невест и не смог не восхититься их красотой. Во-первых, Ксюша была в белом. Я в первый раз наблюдал ее в какой-либо одежде цвета, отличного от черного. Но что я могу сказать, ей шло очень даже. На голове у княжны была замысловатая прическа. Волнистые волосы ниже плеч так и струились по стройным изгибам. Ксюша мягко улыбнулась мне и отвесила небольшой книксен. Во-вторых, Алиса, напротив, выбрала платье не классического белого цвета, а небесно-голубого. И если у Ксюши оно было до пола, то у Алисы платье оказалось довольно коротким и открытым, что тоже было ей не свойственно. Графиня Власова распрямила свои шикарные кудряшки, и я также в первый раз видел ее с прямыми волосами. Обе девушки решили сыграть на контрасте со своими постоянными образами, и им это шло. Во всяком случае, мне понравилось, я не мог оторвать взгляд от обеих. Дальше началась сама церемония, которая была довольно выдающейся, потому что случилось небывалое. Церемонию вела сама императрица Российской империи. Естественно, у нее имелось подобное право, только пользовалась Ольга Анатольевна им крайне редко, если пользовалась вообще. Я точно не знал, но прекрасно видел удивленные лица многих зрителей. «Дорогие жители империи и гости», — Ольга начала свою торжественную речь, — «сегодня вы все станете свидетелями одного из главных событий в жизни любого человека – свадьбы. В этот замечательный зимний день самый молодой и перспективный князь, виртуоз, примет в род двух невероятно красивых и не менее знатных девушек – княжну Ксению Темникову и графиню Алису Власову. Только посмотрите, как же они прекрасны». Государыня сделала небольшую паузу, а я заметил, как девочки даже немного засмущались. «Итак, давайте начнем. Ксения, подойди», — императрица обратилась к пока еще Темниковой. «Я попрошу тебя произнести клятву верности своему будущему мужу перед отарем рода Лавининых». Ксюша стала первой, потому что носила титул княжны, более высокий, чем у Алисы. Она подошла к преобразившемуся алтарю и положила на него слегка подрагивающую руку. «Я, Темникова Ксения Павловна, клянусь любить Виктора, клянусь в верности роду Лавининых и Виктору лично. Клянусь стать надежной опорой для будущего мужа и поддерживать его во всех начинаниях. Я отчетливо видел, как темнейшая княжна волнуется. Я скромно прошу алтарь принять меня в род. Клянусь, что помыслы мои чистые и искренни». Зрительный зал ахнул, и было отчего. Дело в том, что подобные свадебные церемонии не часто практиковались среди аристократов, так как браки их часто носили договорной характер. Как правило, люди просто расписывались без участия родового алтаря, ведь такой свадебный обряд был сродни включению постороннего человека в род, но чуть менее опасен. Убить невесту алтарь в данном случае не мог, но вполне мог отвергнуть ее, тем самым показав всем вокруг, что чувства неискренние и намерения отнюдь не чисты. Но если алтарь все же принимал жену, то он мог одарить ее чем-либо. В своих девочках я был абсолютно уверен, но настаивать на подобной церемонии не собирался, изначально планируя простую свадьбу. Только вои невесты сами предложили провести обряд, тем более, под присмотром императрицы. Секунд 10 ничего не происходило, а потом алтарь засветился, в воздух ударила вспышка магии, и у него появилась восьмая грань, что означало, что род Лавининых увеличился еще на одного человека. Ксюша немного пошатнулась, когда в нее влетел энергетический луч, я даже немного запереживал, но потом радостно улыбнулся. «Вот оно как, значит, поздравляю», – растерянно произнесла императрица, «ваша светлость, можете поцеловать жену, и империя приветствует нового виртуоза». Ольга вновь немного склонила голову, как и в тот раз, когда я достиг этого ранга. Весь стадион погрузился на несколько секунд в абсолютную тишину. Я подошел к Ксюше и страстно поцеловал, а зрители мгновенно ожили. Послышались громкие выкрики и аплодисменты, а после десятитысячный зал уважительно склонил головы. Что же такого Димас сотворил с родовым алтарем, что он вот так запросто раздает магам высший ранг? Или у Ксюши он и так был, как я и немного подозревал ранее, но находился в каком-то запечатанном виде. В любом случае, теперь в роду Лавининых уже три виртуоза, а очень скоро появится еще как минимум двое. Я огляделся по сторонам и заметил скупую мужскую слезу на лице Павла Павловича. Но это была слеза радости за свою любимую дочку, он едва заметно показал мне большой палец. Следующую процедуру повторила Алиса, она тоже положила руку на алтарь, произнесла клятву, и тот ее принял. Виртуозом она не стала, да я и не рассчитывал на подобное, но Наушка сказала мне, что получила какой-то новый дар, и пока еще не поняла, какой именно. Ладно, позже разберемся. Вариантов-то не так уж и много на самом деле. Вот будет забавно, если появится второй маг пространства, в чем я сильно сомневаюсь. Главное, чтобы не алкомаг, а то, как говорится, жена алкоголик, горе в семье. У алтаря появилась девятая грань, а я поцеловал вторую жену и тоже принес клятву, но уже больше для проформы, так как она не несла в себе никаких магических сил, ибо именно я являлся патриархом рода. Ну а после заиграла музыка, и я предложил всем присутствующим приступить к застолью. Стадион был заранее преобразован с помощью моей магии, и по периметру имелось множество столов, на которые слуги стали выносить различные блюда. Изначально было опасение, что места может не хватить на такую толпу, но по итогу, всем всего хватило, даже с избытком. Для нас с женами и самых почетных гостей в центре стадиона стоял самый большой стол, за которым и разместились все мои родичи, друзья и союзники, но перед этим каждый из них поспешил обнять нас и сказать несколько добрых слов, после чего все приступили к трапезе, а на большой сцене началось выступление лавины звука, которое стало самым масштабным из всех, что мне доводилось видеть в этом мире. После каждой песни кто-то из гостей произносил поздравления, говорил тост и дарил свадебный подарок. В основном это были различные дорогие штуки, вроде автомобилей, недвижимости, каких-то артефактов и украшений, но несколько меня по-настоящему удивили. Естественно, это были подарки от монарших особ. Императрица подарила нам еще земли близ Лавинина, 50 тысяч баллов и некоторые образцы военной техники, в том числе и авиационной, которые являлись самыми передовыми разработками, и получить их пока не представлялось возможным. Император Хира подарил флотилию из 8 кораблей, 3 военных, 4 грузовых, и один огромный круизный лайнер. Выхода к морю у моих владений не было, но как их использовать, я обязательно придумаю. Этот подарок мне очень даже пришелся по вкусу, но больше всех ошеломил и, в то же время, озадачил Джон. Он все-таки подарил мне Техас. Зачем он мне нужен, и что делать с такой большой территорией, да еще и за 3-9 земель я абсолютно не представлял. Но скоро мы отправимся в Америку, так что разбираться будем уже на месте. Короче, подарил и подарил, дальше будет видно, что к чему, но сдается мне, что с этим Техасом не так все просто. Праздник продолжался до утра, но мы с девочками покинули его гораздо раньше. Веселье – это прекрасно, но суть свадьбы совершенно в другом, и нам не терпелось насладиться друг другом, а повеселиться успеем и завтра. По пути в поместье все встреченные люди кланялись нам и поздравляли, а я вдруг внезапно осознал, что Виктор Лавинин, в прошлом величайший генерал корпорации фиксеров, а ныне уважаемый князь и виртуоз, теперь женат, окончательно и бесповоротно. Глава 11. Все Лавинина гуляла и веселилась 3 дня, даже я позволил себе полностью погрузиться в праздник и отдохнуть на полную катушку. Мы прекрасно проводили время с женами в аквапарке, ходили по ресторанам, гуляли, в общем, наслаждались друг другом. Немало внимания пришлось уделить и высокопоставленным гостям, но куда же от этого денешься? 3 монарших особы тоже решили плюнуть на все и взять выходные, оставаясь на это время в Лавинина. Алиса, кстати, так пока и не поняла, что за дар получила. Для этого нужно было его хоть немного прокачать, а пока не хотелось заниматься охотой на тварей, вестаки у нас тут свадьба, важное событие, монстры немного подождут. После 3 дней гулянок король Джон собрался в Америку и предложил полететь вместе, а я решил отправить с ним членов рода и дронов Валеры, чтобы суметь потом телепортироваться туда, а самому пока остаться. У меня было дело, которое я больше не хотел откладывать. Меня давно уже заждались в одной небольшой, но очень подлой стране. Они, наверное, думают, что я про них забыл, но это не так, и время расплаты за коварное нападение на мою страну настало. Заодно проверю свои новые возможности, ведь с тех пор, как я стал виртуозом, сражаться мне еще не доводилось. Было очевидно, что официально меня в Польшу никто не пропустит, так что не стоило даже пытаться. Вместо этого я решил отправить Шерстяного, опять же, с дроном Валеры. Олег должен без проблем пробраться по своим теням через границу, а потом показать мне место телепорта, желательно, поближе к королевскому замку, чтобы пострадало как можно меньше невинных жителей. На самом деле, Олежа убежал уже 2 дня назад, ему были неинтересны наши гуляния, и скоро Валера должен был подать мне сигнал, так что ждать оставалось недолго. Своих бойцов я решил не брать, проверить собственные силы, да и полноценную войну я там вести не собирался. Моей целью была либо ликвидация, либо пленение Якубовского и его папаши, там уж как пойдет. В любом случае, жалеть их обоих я не стану. Ну а если что-то пойдет совсем уж не так, то смогу призвать ребят с помощью амулетов, я их заранее предупредил на всякий случай. Первым из монархов улетел домой император Хира, взяв с меня слово, что в скором времени я приеду к нему в гости. Стоит отметить, что ему у нас очень понравилось. Если изначально император выглядел максимально строгим и суровым, то уже на 2-й день заметно расслабился, и оставшееся время наслаждался праздником. 2-й ушла телепортом Ольга Анатольевна с дочерьми, не забыв прихватить с собой Димаса. Он отказался лететь в Америку, заявив, что хочет побольше времени провести с будущей невестой, а принцесса пока не может отправиться с нами, у нее какие-то государственные дела в Кремле. Вот государыня и пригласила мага времени к себе, очень уж ей хотелось побыстрее преобразить алтарь Романовых. Последними из важнейших гостей улетали Джон и Джессика, а вместе с ними и мои родичи. В поездку отправились не только мои жены, но и Марта, Лава, Кнопка и Влад. Юриц временно отказался, он был одержим идеей становления виртуозом, и пока не достигнет этого ранга, никуда не полетит. Я был абсолютно не против, потому как цель достойная. А еще люди Джона привезли первую партию артефактов на даре анализа, и один из них показал, что Юре осталось всего-навсего каких-то 12%. Парень сразу же воодушевился и уже на 2-й день свадьбы вместо гуляний ушел в аномальную зону вместе с Агатой, которая была гораздо дальше от заветного ранга. Ее показатель составлял на данный момент 48%. Все-таки алтарь неплохо так подбросил энергии всем членам рода. Ладно, если мы решим задержаться в Америке, что, скорее всего, и случится, то смогу призвать Юрца к нам. А задержаться подольше придется, потому что непонятно, что там с Техасом. Джон как-то подозрительно молчит, мол, на месте все увидим, но я прямо уверен, что что-то там нечисто, и бедному и несчастному Вите опять придется разбираться с какими-то проблемами. Когда все наконец-то улетели, я решил просто так не ждать сигнала от Олега, а заняться делами. Нужно было проинспектировать, как у нас теперь обстоят дела с экономической точки зрения. Очевидно, что прибыли должно быть уже немало, но необходимо выяснить, всего ли хватает, довольны ли гости и так далее. К тому же, нам надарили столько подарков, что я чисто физически не смог бы в них разобраться самостоятельно. Шутка ли, 10 тысяч аристократов на свадьбе? Да, многие пришли семьями и дарили один подарок от рода, но в любом случае, их было несколько тысяч, и разбираться во всем этом я поручил Маше и ее отделу. Марию я обнаружил в ее кабинете, зарывшейся в бумаге с головой. Мои ученые уже смогли перенести всю бухгалтерию в электронный вид, только вот люди пока перестроиться не сумели, и многие, в том числе и Маша, предпочитали работать по старинке. «Привет трудящимся!» Я вошел в кабинет и поздоровался с девушкой. «Как у нас дела?» «Смотрю, зашиваешься?» «Здравствуйте, ваша светлость!» Маша подняла усталые глаза и обреченно посмотрела на меня. «Зашиваюсь, это не то слово, мне катастрофически не хватает квалифицированных кадров». «Ну так в чем проблема?» «Нанимай людей, вон сколько новеньких приходит в Лавинина». Я не видел каких-либо трудностей в этом вопросе, уж кого-кого, а бухгалтеров там должно быть навалом. Все так, ваша светлость, мы нанимаем. Маша выбралась из-под горы бумаг и залпом осушила бутылку воды. Только вот допустить новичков сразу к такой ответственной работе и делам рода мы не можем. Они должны пройти испытательный срок, доказать свою лояльность, полезность и квалификацию. Так что получается, что работы в связи со свадьбой прибавилось очень много, а количество сотрудников, которые имеют доступ, осталось прежним, вот и зашиваемся все дружно. Сочувствую, я похлопал девушку по плечу, в таком случае, не забудь поднять людям зарплату. Работники должны быть мотивированы, и про себя не забудь, у тебя есть все полномочия, а то я тебя знаю, всем поднимешь, а себя обделишь из скромности. Да уж, ваша светлость, мне правда неловко, я и так очень хорошо зарабатываю. Маша виновато опустила глаза. «Ты мне это дело брось», я погрозил ей указательным пальцем. «Ты сама прекрасно знаешь, что заслужила, и давай уже без светлости, я же тебе говорил неоднократно». «Хорошо, Виктор», устало ответила моя помощница, «просто неудобно как-то». «Ладно, давай рассказывай, что там у нас». Я решил перевести тему в рабочее русло. Во-первых, что со свадебными подарками, а во-вторых, как обстоят дела с экономикой в связи с таким наплывом гостей. С подарками еще не закончили, очень уж их много. Маша тут же переключилась на рабочий лад. У меня пока нет точной информации, но я заходила в ангар, где все это дело лежит, и думаю, что там очень много всего. Что, прям целый ангар. Я не особо следил за тем, куда доставляли подарки, и был крайне удивлен. Да, и он полностью забит различными коробками. Маша заулыбалась, видя мою растерянность, и это так, небольшие по объему коробки. А еще есть целый автопарк, который расположили на подземной парковке, там больше сотни единиц автомобилей и другой техники, там сейчас работают 5 сотрудников. Еще дюжина уже третий день разгребает ангар, больше, к сожалению, я не могу туда отправить, рук не хватает. Правда, я попросила доверенных гвардейцев помочь с перетаскиванием, но так или иначе, пока все не подсчитали. Да уж, не ожидал, если честно, я задумчиво почесал подбородок. Оказывается, свадьба – это довольно выгодное мероприятие. Конечно, выгодное, если к вам в качестве гостей приходит трое императоров и королей, и почти все аристократы империи. Маша искренне рассмеялась. Естественно, каждый из них не захочет упасть в грязь лицом перед такими людьми и постарается подарить как можно более дорогой подарок. Думаю, подобное может произойти еще разве что на императорской свадьбе. Уела, молодец, мне понравился ее беззлобный сарказм. Ну что поделать, такой вот у тебя популярный князь, гордись. Я очень горжусь, Виктор Николаевич, Маша поклонилась. Я даже представить себе не могла еще год назад, что моя жизнь сложится вот так. Спасибо. На здоровье, главное, не переусердствуй. Я в очередной раз попытался хоть немного усмирить эту трудоголичку. Отдыхать тоже надо, я тоже рад, что наши пути пересеклись, и полностью доволен твоей работой. Спасибо, Виктор, эти слова для меня многое значат. Маша еще раз поклонилась. Давай завязывай с поклонами, лучше расскажи, что у нас по второму вопросу. Времени у меня было немного, поэтому признание и благодарности я решил на этом завершить. Гости довольны, всем всего хватает, много мы заработали за эти 3 дня, весь номерной фонд гостиниц города забронирован на 2 месяца вперед, виллы и частные дома отдыха для аристократов, на полгода. Маша взяла увесистую папку и начала отчет. Поступает множество запросов от различных графов и князей на приобретение поместья в Лавинино в качестве загородных домов. Им мы пока ничего не ответили, я хотела посоветоваться с вами, но и отвлекать жениха от свадьбы не посмела. Хм, ну это логично, если какому-нибудь условному князю у нас понравилось, а еще он видит, какие гости у меня тут бывают, то очевидно, что он захочет иметь резиденцию в Лавинино. Я стал размышлять по этому поводу. А что у нас с кварталом для аристократов, который строится? Строймаги с ним закончили, готовы 330 объектов. Помощница сверилась с записями, сейчас там работают маги природы, облагораживая участки, но и они должны скоро закончить. Меблировкой мы заниматься не стали, просто сделали базовый ремонт, чтобы были не только голые стены, как вы и приказали. Отлично. Я обрадовался, что строительство продвигается так быстро. Вот давай этот квартал и пустим на продажу нашим дорогим аристократам. Очевидно, что рано или поздно пришлось бы начать продавать им недвижимость в городе. По закону империи я не могу подобное запретить. Мы и так оттягивали этот момент, как могли, отговариваясь тем, что город маленький и еще строится. А так хоть все они будут находиться в одном месте, и если что-то случится, то будет сразу понятно, где искать виновных. Поняла, сделаем, а по каким ценам продавать, и в каком порядке. Маша все записывала в ту же толстую папку, наверняка, будет много споров и склок по поводу очередности. Да, тут ты права, я задумался ненадолго, давай устроим аукцион, чтобы никому было не обидно, да и заработаем мы так куда больше, на мой взгляд. Гениально, девушка аж подпрыгнула, и как я сама не догадалась до такого простого решения. Тогда нужно разослать всем желающим приглашение, как раз это и будет ответом на их запросы о покупке. Да, только давай продавать не все сразу, мне пришла в голову еще одна мысль, чем меньше домов будет выставлено в самом начале, тем дороже они продадутся, а штук 50 я предлагаю вообще оставить про запас, с ними что-нибудь потом придумаем. Честно говоря, я хотел раздать эти поместья своим доверенным людям, которые отлично себя проявили и во многом мне помогли, как та же Маша, к примеру. Сейчас они все живут в квартирах, пусть и довольно комфортных, но разве квартира, какой бы она ни была, сравнится с собственным большим и уютным домом с красивым садом и собственной территорией? Единственное, что меня пока останавливало от такого поступка, так это возможное соседство с аристократами империи. Ведь люди мои все простолюдины, а высокомерием аристократов можно стены пробивать, настолько оно непоколебимое. И кто знает, как они будут уживаться по соседству. Нет, естественно, я своих людей в обиду не дам, да многие из них и сами могут за себя постоять, не завидую я, к примеру, какому-нибудь графу, который поссорится с Агатой. Но нужны ли мне все эти склоки и распри на территории Лавинино? Может, стоит построить для моих отдельный квартал, а с другой стороны, к чему плодить лишнее классовое разделение? Оно и так очень велико в империи. Ладно, об этом еще будет время подумать. К тому же, императрица мне все еще должна, и почему бы не попросить у нее сделать нескольких моих ключевых людей баронами, в качестве оплаты долга. Короче говоря, выставляя за раз штук по 20-25, сделал я вывод из собственных размышлений, а Светлым, Уваровым, Соловьевым, Темниковым, Ломоносовым и Ибрагимовым вообще не отсылай приглашения, у меня для них есть эксклюзивное предложение. Поняла, Маша кивнула и записала все в папку, вы про те площади, которые находятся непосредственно рядом с поместьем Лавининых. Молодец, догадливая, я улыбнулся девушке, да, союзникам я раздам площади поближе к себе. К тому же, скоро будет еще несколько свадеб близких мне людей. Думаю, особняки в Лавинино могут стать отличным подарком для них, даже императрица или король Джон вряд ли откажутся. Ваша правда, Виктор, Маша кивнула, делая очередную пометку, а как быть с теми, кто захочет купить больше одного поместья? Продавай, уверенно ответил я, у нас все честно, аукцион есть аукцион. В принципе, мне без разницы, будет у условного князя один особняк или несколько, а так мы больше заработаем. Принято, а как быть с ремонтом? Никак, его мы делать не будем. Тут я тоже был полностью уверен в своих словах, знаю я аристократов, все равно переделают все под себя. Вместо этого предложи им услуги строймагов за хорошую плату. Их у нас теперь много, благодаря щедрости Ольги Анатольевны. Работы им хватает, но с нас не убудет, если пара-тройка магов займется обустройством особняков аристократов за хорошую денежку. Виктор, мне иногда кажется, что я занимаю не свое место, слушая ваши предложения. Маша как-то досадно посмотрела на меня, мне подчиняется целый отдел, и никто из них не предложил такую идею. А вы вот так, сходу, придумали уже несколько возможностей для огромного заработка. Ой, да брось, Маш, я отмахнулся от подобной лести, просто у вас нет опыта работы с высокородными представителями империи, со временем придет. Они же что любят больше всего? Правильно, пафос, и на этом нужно играть. Надо это записать себе, абсолютно серьезно ответила помощница и вновь раскрыла папку. Так что там у нас с доходами и снабжением, я поспешил вернуть ее на землю. Ах, точно, Маша начала искать нужную страницу, так, вот оно. За 3 дня мы получили около 5 миллионов чистой прибыли только с продажи всяческих билетов и с аренды номеров. Прибыль ресторанов и магазинов пока подсчитать сложно, но ориентироваться стоит на сумму около 90-100 миллионов. Скупают все подряд, как невероятные диковинки. Даже обычные товары, привезенные из Пензы и Волгограда, вроде одежды, мебели, всяких кухонных и декоративных мелочей разбирают быстро. Думаю, надеются обнаружить в них что-то необычное, ведь среди людей разных сословий плотно закрепилось мнение, что если товар продает род Лавининых, то это, как минимум, знак качества, а то и вовсе что-то волшебное. Да уж, не ожидал такой высокой прибыли за каких-то 3 дня, я был абсолютно ошарашен такими суммами. А что по снабжению? Всего хватает, все, что находится на складах Лавинина, поступает в магазины и рестораны вовремя, благодаря мобильной связи и пространственным артефактам. Маша нашла нужную страницу. Есть небольшие проблемы с логистикой, касающиеся товаров, которые привозят из Пензы, Волгограда или тех, что мы закупаем в других регионах. Не хватает машин. Из-за этого мы теряем некоторую прибыль, потому что время для их продажи, в связи с ажиотажем, сейчас самое лучшее. Слушай, а вы же не меняли ничего в логистике? Я вспомнил, что изначально приказал возить все исключительно своими силами, чтобы не показывать пространственную магию. Нет, Виктор, все работает так же, как и было изначально, Маша подтвердила мои догадки. Тогда вот, держи, я достал из хранилища около 100 разных пространственных колец, раздай надежным работникам под клятву, не хочу, чтобы они уходили куда-то на сторону. Теперь уже нет смысла скрывать мой дар, все, кому надо, и так в курсе. И используйте машины из подаренных на свадьбу, да и порталы тоже, туда, где они установлены. ХМ, это во много раз сократит сроки доставки, но вы уверены, Виктор, уверен, пора уже оптимизировать все процессы. Да, я был абсолютно уверен в своем решении, какой смысл во владении магией пространства, если не пользоваться ей на благо рода. Наверное, вы правы, Маша согласилась со мной и сделала пометку на бумаге. Есть еще один момент, который требует внимания. И какой же? Частные торговцы и заведения. Маша опять начала листать свои записи. Мне поступает очень много просьб от предпринимателей. Они довольны, дела их тоже идут прекрасно, но у них нет такой сильной логистики. Они просят помощи в этом деле, пока мы отказывали, потому что сами не до конца справлялись, но теперь, помощница посмотрела на кучу колец, мы можем поспособствовать развитию их бизнеса. В конце концов, они платят немало налогов в казну, нам это тоже выгодно, да и категории товаров, как правило, не пересекаются с нашими. ХМ, я опять задумчиво почесал подбородок, помогать частному бизнесу тоже надо, тем более, они жители Лавинина. Давай так, предложи им услуги по перевозке, с ценами сами решите, еще и в это я вникать совершенно не горю желанием. Маша кивнула и сделала пометку, и можешь сдать им в аренду часть колец, даже с правом выкупа, скажем, по аукционной цене минус 30%, только обязательно под клятву и договор. Я еще наделаю, как вернусь из свадебного путешествия. А не слишком ли щедро? Помощница прикидывала что-то в уме. Ладно, еще машины найдем, теперь должна освободиться некоторая часть, но кольца, я уверена, что они захотят их выкупить, ведь пока себе могут позволить подобное лишь аристократы, и то не все, но ведь они могут потом также их и продать, и кто знает куда. Пусть рано или поздно это все равно случится, я был готов к подобному, это не такие уж и сильные артефакты, просто перевозка и хранение вещей. Военной опасности они практически не несут, а продаем мы их по крайне высоким ценам. Да и не думаю, что настоящие торговцы захотят расстаться с подобными вещами, ведь это не только удобно, но и статусно. Если бизнесмен-простолюдин будет обладать пространственным артефактом от Лавининых, то и отношение к нему от коллег будет соответствующее. Престиж. Помнишь, я уже сегодня говорил о нем, а ведь точно, Виктор Николаевич, Маша нашла страницу, куда записала мои пожелания, все-таки, вы гений, а мне еще учиться и учиться. Ничего, скоро научишься, особенно с твоим прогрессом и стремлением, я позволил себе погладить ее по голове, что делать, ты поняла, так что предлагаю закончить наше мини-совещание, а то меня уже ждут другие дела, пора кое-кого навестить, а то давно не виделись. Удачи, Виктор Николаевич, девушка опять поклонилась, рассчитывайте на меня, я все сделаю в лучшем виде. Под конец разговора с Машей Валера сообщил, что Собакин прибыл в Варшаву и сейчас подбирается к замку Якубовских, а значит, мне пора готовиться к вылазке. Хотя чего мне готовиться, я всегда в форме, и весь мой арсенал тоже при мне. Я вышел из кабинета помощницы, быстренько перекусил в центральной лавине вкуса, теперь я всегда держал там столик на втором этаже для себя или для членов рода, а то тут такие очереди образовались, что не прорвешься просто так, и сосредоточился на дроне Валеры, который был прикреплен к шерстяному. Сейчас я видел, как Олег бежит по какому-то лесу, периодически то ныряя в тень, то выходя из нее, и вот на горизонте показались очертания большого замка. Я аж присвистнул. Ну ничего себе, скромно живут у нас польские короли. Это была огромная махина размером примерно с московский Кремль, весь в золоте, он прямо блестел и переливался на солнце. И как в такой громадине искать моего дорогого одногруппника? Ладно, на месте разберемся, пока я не мог просканировать там пространство. В теории, можно было бы провернуть что-то подобное тому, как я показал императрице свои силы, теперь-то я виртуоз, и явно смогу охватить гораздо большую область своим даром, но торопиться пока не буду. Кто знает, каких ловушек и артефактов понапичкал там польский король. Мне почему-то кажется, что он помешан на собственной безопасности, а там же еще где-то находится и мой приятель Милош Клюев. Про него-то я совсем забыл. Надо будет его тоже навестить, если получится. Вряд ли ему позволили жить в королевском замке, так что с его поисками могут возникнуть трудности. Но думаю, если хорошенько покопаюсь в глупой голове Болеслава, то смогу без проблем определить местоположение предателя.